Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Тема нашей сегодняшней беседы – взаимодействие человека и растительного мира. Сегодня у нас в студии вице-президент Ассоциации инженерной биолокации Мелицев Евсей Яковлевич и корреспондент газеты «Помоги себе сам» Ирина Вадимовна Чернович. Ирина Вадимовна, может быть, сначала вы нам расскажете поподробнее о теме нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, дорогие слушатели. Тема нашей сегодняшней беседы – здоровье. Вопросы здоровья, физического и духовного, важны и интересны всегда и всем. Они насущны, потому что жить в отсутствии здоровья еще труднее, чем просто жить. И вот сегодняшнее стремление людей к здоровому образу жизни и в самом широком, и в конкретном смысле этого слова, как к жизни без болезней и без лекарств, понятно, ведь сегодня конец века и конец тысячелетия обрушивается на человека напряжениями, колоссальным количеством информации, грязным воздухом, грязной едой, грязной водой. Человек вынужден искать в окружающем его мире нечто, что поможет ему выжить. И вот один из способов такого выживания предлагает нам вот наш сегодняшний собеседник Евсей Яковлевич, который сейчас вот скажет буквально в двух словах о том, чем он занимается. Здравствуйте. Занимаюсь я очень интересным и очень перспективным делом, а именно изучаю типы взаимодействия, энергоинформационного взаимодействия в системе человек-растение. Дело в том, что вокруг любого объекта материального мира, в том числе вокруг дерева и вокруг каждого из нас, имеются какие-то энергетические образования, которые принято неправильно называть биополями, а по современной терминологии это энергоинформационные поля. Они несут информацию, которую мы можем раскрыть только в той степени, к которой мы подготовлены. И вот встал вопрос, а взаимодействуют ли эти энергетические субстанции между собой? И тогда методом биолокации, путем почти 20-летних исследований, мне удалось выяснить и затем обыкновенными научными методами современными подтвердить наличие трех типов энергоинформационного взаимодействия в природе. Евсей Яковлевич, может быть, вы расскажете вот этот эпизод, который, собственно, вас натолкнул вот на эту дорогу поиска и находок? Мне бы не очень хотелось об этом говорить, но правы, как всегда, древние. Знания без страдания. И только вот при тяжелейшей болезни, в очень исключительных ситуациях, когда я прислонился больной щекой к тополю, и боль ушла, я и заинтересовался. То есть надо человека сперва стукнуть, чтобы он потом подумал, в чем причина. Евсей Яковлевич, вот мы остановились на трех типах взаимодействия. Вы расскажете нам более подробно о них? Пожалуйста. Значит, мы делим эти типы так. Подпитывающий или стимулирующий, это в результате, если в результате контакта человек-растение, энергетика человека увеличивается. Отсасывающий или угнетающий, это если эта энергетика человека уменьшается. А если она остается неизменной после контакта с растением, с камнем, с металлом, то в этом случае этот тип взаимодействия мы называем нейтральным. Евсей Яковлевич, ну если это попытаться перевести, ну вот на обыденный язык, на язык, понятный абсолютно всем, есть деревья, которые увеличивают нашу энергию. Энергетику. Наши силы, да? Угу. Есть растения, которые могут их отнять, которые отнимают боль и вместе с этим отнимают силы? В некоторой степени. Давайте я попробую вам это объяснить. Да. Ну, прежде всего, в природе все гармонично. Но так же, как мы срываем розу и не беремся за шип, так и надо знать, к какому дереву, когда обратиться. Это первое. Во-вторых, у нас с вами возник небольшой такой между собойчик, когда вы сказали «энергия», а я поправил «энергетика». Я хочу, чтобы слушатели понимали, что я под этим веду, имею в виду. Итак, сегодня ученые, скажем, могут синтезировать пшеницу. Это будет дороже, чем обыкновенное ее воспроизведение, но умеют. И из этой муки можно испечь оладьи и даже пирог. Но если из этой муки вылепить зерно, которое не отличишь от настоящего, и это зерно посадить в землю, из него ведь ничего не вырастет. В нем отсутствует тот энергоинформационный комплекс, та душа зерна, которая позволяет ему воспроизвести себя, стать колосом, воспроизвести себя, накормить других, дать опять зерно для продолжения своей жизни. Так вот именно вот эту энергетику, вот эту программу развития зерна, программу, то, что мы называем душой, я имею в виду, когда называю энергетикой. Теперь о деревьях, по существу вашего вопроса. Для большинства людей в средней полосе России подпитывающими деревьями являются дуб для 60%, порядка 30% береза, 7-9% сосна. Это я говорю на статистике более 9000 фиксированных наблюдений. И это характерно только для средней полосы России. Уже южнее Киева или на Кавказе вся эта статистика рушится, там совершенно другие взаимодействия. И когда пожилым людям врачи не рекомендуют в старости менять место жительства, может быть, там осознанно или неосознанно, и присутствует вот это вот единство человека с природой, его зависимость от окружающего его мира. Итак, Евсей Яковлевич, каким же образом эти растения могут помочь человеку? Отвечу на ваш вопрос. Начнем с отсасывающих деревьев. Для большинства людей в средней полосе европейской части страны отсасывающими деревьями являются осина, тополь, для очень многих черемуха. Если вы откроете толковый словарь великорусского языка Владимира Ивановича Даля, то в статье «Осина» вы прочтете. Если болит голова, приложите осиновое полено. Если сводит судорогой ногу, пишет Даль, приложите осиновое полено. А это особенно важно хозяйкам на заметку. Если вы не хотите, чтобы перекисла капуста, то когда она дойдет до нужной вам кондиции, опустите туда осиновое, а я от себя добавлю, или тополиное полено. Почему прекратит капуста перекисать? Значит, прекратится процесс брожения. Но процесс брожения – это продукт жизнедеятельности микроорганизмов. Значит, эта жизнедеятельность прекратится, потому что ни один микроорганизм не может существовать, если из него вытащить вот тот энергоинформационный комплекс, как сейчас принято называть душу. Я тогда и понял, почему наши предки крыли купола церквей не дубовым, не сосновым, не березовым, а именно осиновым лемехом. В некоторых местах он называется гонтом. Да там ни один уважающий себя древоточец не может выжить, если из него вытянуть его энергоинформационный комплекс. Мухи не садятся на эти купола, потому что они отсасывают. Вместе с тем, вот пишут Даль, помогает нам отсасывающие деревья. Поправлю. Не деревья лучше. Деревья стаскивают энергетику со всего организма. А мы и так не очень богаты ею. А вот плашка, то есть поперечный спил дерева, ну, скажем, размером 12-14 сантиметров в диаметре, 2-3 сантиметра толщиной, или еще лучше, мешочек со стружками осины, тополя, приложенный на проекцию того органа, который воспален или болит, действительно помогает людям избавиться от болевого синдрома. В каких случаях? При всех воспалительных процессах. При зубной, головной боли, кроме тех видов головной боли, которые вызваны нарушением сердечно-сосудистой системы. Это гипер- и гипотония, спазм сосудов головного мозга, мигрень. Вот здесь надо идти к подпитывающему дереву. Боль от ожогов, боль от ошибов, постоперационные боли. Значит, вот плашка или мешочек, наполненный стружками, отсасывающее дерево, положено на проекцию больного места, снимают вот это патологическое поле, и боль уходит. Я могу сказать даже больше. Иногда это помогает даже в тех случаях при тяжелейших заболеваниях, когда не помогают даже наркотики. Евсей Яковлевич, мы говорим как бы отдельно о деревьях подпитывающих и деревьях отсасывающих. Да, я рассказала об отсасывающих. Да. А вот их чередование, вот как бы такое комплексное воздействие разных деревьев на человека может быть оздоравливающим, вот комбинация отсасывающего и дающего. Вот это что-то дает человеку? Вы знаете такое выражение? Нагулялась, надышалась кислородом после прогулки по лесу, аж голова болит. Когда человека болит голова, его кладут в кислородную палатку, и боль проходит. В действительности там смешанные леса, там различные поля, и человек, как бы навешивая, извините за такой термин, на себя эти поля, он чувствует себя действительно нехорошо. Часто это головная боль, иногда это аллергия. Ему бы этому человеку лечь на полянке, на землю нашу родную, заземлиться. На открытой полянке. На открытой полянке, да. Но жалко новые джинсы испачкать. И он ходит с головной болью, пока она не пройдет. Но это я рассказал об отсасывающих деревьях. Угу. А вот подпитывающие деревья, которые обогащают нашу энергетику, они обладают очень интересными свойствами. На первое место я бы поставил общеоздоровительный эффект. Люди, которые регулярно, а регулярно это хотя бы 2-3 раза в неделю на 2-3 минуты, подходят к своему дереву, у них количество больничных дней снижается на 70 и на 80%, более 80%. Я понимаю, как звучит это... недостоверно звучат вот эти слова, но я ничего не могу поделать. У меня есть справки ученых, которые за этим делом наблюдали, исследовали. Евсей Яковлевич, вы сказали сейчас своего дерева. Да. Вот давайте мы с вами уточним для наших слушателей, что такое свое дерево для каждого человека. Давайте уточним, только я сперва, если вы разрешите, расскажу о возможностях подпитывающих деревьев. Да. Итак, первое я назвал общеоздоровительный эффект. Второе – нормализация артериального давления. Я подчеркиваю слово «нормализация», потому что не деревья нам снижают или повышают давление, а организм, получив вот новую порцию этой жизненной энергии, а деревья – наши братья по энергии, он приводит сам себя в порядок. Система авторегулируемая. Итак, третье – полиартриты – как инфекционного, так и неинфекционного происхождения. Это наблюдаются просто исцеляющие эффекты, не только снимающие болевой синдром, а именно исцеление. У нас есть случаи, когда люди снимались с инвалидности по генерализованному полиартриту. И после этого нормально ходили, работали. И, наконец, четвертое. Это я говорю о тех направлениях, которые проверены. Это... загадочная болезнь вегетососудистая дистония. Почему я ее называю загадочной? Разные врачи, то ли в зависимости от специализации, то ли от своего менталитета, но они по-разному мне объясняли этиологию, то есть происхождение этих заболеваний. И я не знаю, что это такое. Но когда ко мне приходят люди для определения деревьев, я меряю их энергетику биолокационным способом, меряю их энергетику, с чем они пришли, чтобы потом посмотреть, как по состоянию у дерева она уменьшилась, увеличилась или осталась прежней. Так вот, когда приходят люди с заведомо низкой энергетикой, я спрашиваю, вы после болезни, то есть когда энергетика была израсходована на преодоление болезни, или у вас вегетососудистая дистония? Так вот, за 20 лет я ни разу не ошибся. Когда люди с диагнозом вегетососудистая дистония регулярно, напомню, что это 2-3 раза в неделю, хотя бы на 2-3 минуты, можно каждый день, ходят к своему подпитывающему дереву, то исчезают те симптомы, по которым был поставлен диагноз вегетососудистая дистония. Мы не имеем случаев, когда эта болезнь бы излечивалась. происходит, очевидно, не излечение, а компенсация. То есть пока люди ходят деревьям, и некоторый хвост времени затем, у них вот эти явления не повторяются. А через 3-4 месяца им надо опять будет либо пойти к деревьям, либо пойти за больничным листом. Это о подпитывающих деревьях. Теперь ваш вопрос, как определить свое подпитывающее дерево. Это один из сложнейших вопросов. Дело в том, что определить это может только оператор биолокации, да и тот не каждый, а который имеет в своем удостоверении отметку на право работы с биологическими объектами. Это мои ученики. Они подготовлены по методике, которая патентована, по которой ведутся исследования микробиологами в сельском хозяйстве. В общем, это серьезная, оправдавшая себя методика. После того, как меня несколько раз показали по телевидению, выступал я по радио, много статей было, нашлось очень много людей, которые подумали, что рамку вращать очень просто и предлагают свои услуги. Я хочу предупредить наших слушателей, не постесняйтесь, спросите у них удостоверение, имеют ли они право на определение типа взаимодействия в системе человек-растение. Мы говорим о живых растениях сейчас, о тех растениях, которые растут в парках, в садах. К ним вот как бы подходит человек. А вы сказали о спилах, о стружке. А мне бы хотелось еще задать вопрос о мебели, которая нас окружает. Это сложный вопрос. В ассоциации этими вопросами занимается профессор Александр Иванович Плужников, но я отвечу вам частично на этот вопрос. Во-первых, понятие живое, неживое – это философское понятие. Я много лет работал в межведомственной комиссии, которую в 1968 году организовал мой покойный учитель, академик Николай Николаевич Сычеванов. Нам привозили на исследование бревна с новгородских раскопок 600-летней давности. Так вот, у них такая же энергетика, как зимой спящего на корню у зимнего дерева. То есть, пока сохраняется структура вещества, молекулярная структура, по крайней мере, до тех пор и сохраняется характер той энергии, которую это дерево излучает. Конечно, у дерево, которое, когда начинается сокодвижение, у малорастущего дерева, покрытого листвой, у него энергетика выше, чем у спящего дерева. Но, тем не менее, характер энергетики остается прежним. И я знаю, да вы были у меня дома, и вы видели, у меня стоит ствол березы 2,40 м высотой, диаметром 12 сантиметров, и супруга моя, да иногда, признаюсь, я сам временами, когда повышается давление, подходим к нему, обнимаемся с ним 5-7 минут, и на несколько дней давление нормализуется. Мебель. Конечно, тот химико-древесно-стружечный вариант, которым мы окружены, не дает нам здоровья. Но я бы хотел обратить внимание еще и на форму мебели. Вот если, допустим, этот стол вот даже будет из моей родной подпитывающей березы, но у него острые углы. И вот здесь торчат полевые нозы, о которых травмируются мои энергетические тела. Если вы обратили внимание, то старинная мебель, она никогда не была прямоугольной. У нее всегда были скругленные углы. Значит, форма, которую, к сожалению, изучали значительно меньше, чем вещество, имеет не меньшее значение, чем состав вещества. Еще один вопрос. Евсей Яковлевич, у меня такое ощущение, что в Москве не все деревья здоровы. Это правильное ощущение или ошибка? Это очень правильное ощущение. Это страшное явление, потому что, по некоторым данным, до 78% зеленых насаждений Москвы больны. Это вызвано экологическими условиями, это вызвано непродуманной посадкой тополей. Ведь тополь вообще замечательное дерево. Тополинный пух осаждает из верхних слоев атмосферы сотни миллионов тонн загрязнений на Землю. Ничто так не чистит верхние слои атмосферы. Но возьмите среднерусский лес. Вы в нем тополя не найдете. А ведь у тополя сумасшедшая всхожесть семян. До 90%. Он растет, где упало семечко. А лес его не принимает. Дело в том, что ареал тополя южнее Киева, в поймах рек. А мы от лени нашей и незнания притащили тополь в город. И ему плохо, и нам от него плохо. Я с сожалением смотрю на старушек, которые сидят у песочниц, где играют их внуки, облокотясь на тополя. У них и так энергетики нету, и все и тополя отсасывают. Но вернемся к деревьям московским. Это колоссальная задача, которую, на мой взгляд, можно решить только общим движением, общемосковским народным движением, которое условно назовем так: «Посади свое дерево». Если люди будут знать, какое дерево подпитывает их энергетику, помогает им, то они без всяких разговоров будут сажать эти деревья, не будут их ломать, детям будут помогать родители. Это можно организовать при школах, где будут руководить преподаватели биологии этим делом. И сделать это общенародное движение, помочь нашей родной Москве. Да, это ваш проект «Посади свое дерево». Это мечта, а не проект. Да, из серии «Сказки новой России». Как все посадят по дереву, и Москва, и вообще страна превратится в сад. А она должна превратиться в сад. Будущее мира должно прийти из России. Это еще предсказывал Вивекананда когда? В прошлом веке. Спасибо большое, Евсей Яковлевич. Я не вмешивалась в беседу, но мне было очень интересно это слушать. И я думаю, что многим нашим радиослушателям это не просто понравилось, а эта информация была очень полезной. Я тоже на это надеюсь и благодарю вас за предоставленную возможность пообщаться с вашими слушателями. Итак, дорогие друзья, наша беседа подходит к концу. Хочу вам напомнить, что сегодня в нашей студии беседовали два совершенно замечательных человека. Один из них – вице-президент Ассоциации инженерной биолокации Мелицев Евсей Яковлевич и корреспондент газеты «Помоги себе сам» Ирина Вадимовна Чернович. Если у вас возникли какие-то вопросы, либо вы хотите услышать о чем-нибудь, о подобной информации, пожалуйста, пишите нам. Я напомню наш адрес – Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Пишите, мы будем ждать ваших писем. А теперь мне хочется задать нашим гостям последний вопрос, самый главный, который мы почти всем задаем. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать радиослушателям Кришналоки? Я бы хотел, чтобы люди не забывали о своем единстве не только в человеческом, но и в природе, и в космическом масштабе. Я бы хотел напомнить то, что я напоминаю обычно своим слушателям. Если к деревьям не ходить, они не помогают. А вы, Ирина Вадимовна? Я желаю слушателям Кришналоки здоровья, счастья и мира. И если появится желание, мы можем прийти еще раз и рассказать, вот Евсей Яковлевич расскажет, о еще одной очень интересной стороне его деятельности, а именно об определении индивидуальной нефиксированной диеты. О том, что необходимо каждому человеческому организму сейчас, сегодня, вот в данный момент. Это очень интересная и очень обширная тема, поэтому сегодня мы этих вопросов не касались, но если возникнет желание, этот разговор может состояться. Здоровья вам! Я думаю, что все мы с удовольствием послушаем, Евсей Яковлевич, вас в следующий раз. Мы будем очень рады этой встрече. А теперь, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришналока.